Декабрь месяц. Но даже зимой в городе не было снега. И все потому, что этот город, в котором посчастливилось жить Лере, находился на лазурном берегу Франции в Ницце. Средние дневные температуры здесь достигали 12-17 градусов. Обычно первая неделя декабря являлась самой жаркой, и Лере очень это нравилось. Она не любила холод, хотя обожала снег и кататься на лыжах. Первые 3 года жизни, которые она провела с мамой в России, прежде чем та выйдет замуж за иностранца, ей очень хорошо запомнились. Особенно снежные зимы с метровыми блестящими серебром сугробами возле дома, сосульками и снеговиками с ее рост. Мама всегда помогала Лере в лепке снеговика. Особенно ей нравилось вставлять морковку с 2 черными угольками в накатанный снежный ком, как последний штрих ее творения. За последние 12 лет ее жизни на лазурке, по крайней мере на ее памяти, температура опускалась ниже нуля всего 2 раза. Всего 2 раза Лера испытывала это чувство детского счастья, когда нежный голос мамы пробуждал ее ранним утром фразой «Снег идет! Девочки, просыпайтесь! Снег идет!» Вот и сейчас на дворе было холодно. Только не снежно. Лишь прохладный ветерок пошатывал ставни на окне. Лера задумчиво уставилась в белый лист бумаги, лежавший перед ее носом. «Дорогой Дед Мороз», — начала она выводить заголовок, и тут же остановилась. Ведь всего год назад она сама догадалась, что Деда Мороза не существует, и что письма, которые она так усердно ему составляла, так до него и не доходили. Просто потому что родители брали на себя роль волшебника и сами читали письма детей. В новогоднюю ночь она имела неосторожность посмотреть в замочную скважину из ее комнаты в салон, где стояла пушистая елка. Лера видела, что именно родители клали подарки под рождественское дерево. Поняв секрет всех Дедов Морозов на планете, Лера ничего не сказала Бруно и маме, продолжая верить в сказку и магию волшебства. Ее внутреннее «я» говорило, что жизнь — это сказка, в которой есть добрые духи. Достаточно в это верить. Правда, кем для нее был Бруно? Родитель? Отчим? Друг? Волшебник? Если мыслить логически, то да, Бруно был приемным папой. Но ведь мама мне когда-то говорила, что приемный папа не способен любить никого, кроме себя, — вспомнила Лера. А тут он любит и маму, и меня, и даже Луну, у которой есть уже отец. В первый день знакомства Бруно устроил им настоящий праздник с серпантином и музыкой. Лера почувствовала какой-то поток энергии, протекающий между ними. С этого момента ей было позволено практически все. Корчить рожи, дурачиться, разливать воду из стакана, красить майки акварельными красками, бросать галыши в море, кричать, кататься по земле. В общем, делать все то, что хотели делать счастливые дети, выплескивать ту энергию, которая их переполняет, даря другим частичку себя, частичку их счастья и беззаботности. Бруно ей позволял быть самой собой. А что может быть лучше? Лишь в этом году Анна и Бруно признались Лере, что Дед Мороз передает свои обязанности родителям, как только детям исполняется 14 лет. «Ну зачем я это все делаю?» — задавалась она вопросом. «Мне уже 15 лет. Какой Дед Мороз? Какое письмо?» Ее идея написать признание в отцовской любви нынешнему отчиму в форме новогоднего письма казалась ей невероятно волшебной. Ведь она знала, что это он будет читать письмо, а не Дед Мороз. Тем не менее, такой вариант пах семейным счастьем и волшебством. Тем, во что не верят уже многие взрослые дети, позабыв о добрых словах, о любви и магии жизни. Но именно в этот Новый год, 2022, ей захотелось признаться в том, что она поняла, что такое любовь. В свои 15 лет все девочки ее класса думали о мальчишках, о том, чтобы их любили и заваливали их подарками. Все подростки строили любовные отношения, искали подходящие для себя матчес, пары, признавались в любви, расставались, страдали и опять сходились. Но Лера не знала, что значит любить. Раньше не знала. Теперь Все изменилось. Ведь все эти годы никто ей не показывал и не объяснял, как это любить. Нет, конечно, мама говорила, что любит ее, хотя в чем это выражалось, она так и не понимала. Мама читала ей в детстве много сказок о любви, готовила ей вкусняшки, покупала подарки, водила в парке развлечений. Но разве это любовь? После появления Луны она стала меньше ее целовать, меньше обнимать, постоянно ругаться с Массимо. И отец Луны исполнял эту роль как навязанную обществом обязанность. Самого зернышка зачатия любви не было. Не было тех условий, которые этому зернышку любви помогли бы прорасти. На каком-то энергетическом уровне Лера понимала, что любовь может зародиться лишь в той семье, где у детей есть и папа, и мама. У нее до 3 лет была только мама, ну и дедушка с бабушкой иногда вносили свой вклад в воспитание. Потом появился этот итальянец. Походу, он сам не знал, что такое любовь, и, пытаясь создать семью, думал, что найдет ее и решит все свои проблемы. Вот так вот все богатенькие европейцы ищут себе русских девушек, увозят их за границу, покупают им машины, одежду, водят в рестораны. А счастье так и не приходит, ведь любовь за деньги не купишь. Лера постоянно наблюдала за отношениями ее матери с Бруно и понимала, что они любят друг друга. «Любят?» — задавала она себе риторический вопрос. «А как это любить?» Бруно всегда делал Анне комплименты, всегда подставлял ей руку помощи, не давал в обиду и, главное, не давал обещаний, которые не мог выполнить. Он даже помогал ей в быту, мыл посуду, готовил кушать. Мама даже научилась многим кулинарным секретам, в которые он ее посвятил. Потому что он хотел для нее только лучшего. Его манера говорить с мамой, да и с детьми, его взгляд, его шутки, его поступки вводили в чувство эйфории всех членов семьи, делали обстановку в доме благоприятной и дружественной. Проблемы с мальчишками? Не страшно. Все интимные вопросы разрешались задушевным разговором между дочкой и папой. Часто просмотр телевизора за ужином сменялся интересными семейными дебатами, которые не останавливались на обсуждении проблем, но и включали в себя рассмотрение вопросов политики, спорта, религии, спиритизма и, конечно, отношений мужчин и женщин. Кто, как не папа, мог рассказать все секреты мальчишек, чтобы избежать неловких ситуаций, несчастной любви или неприятия социумом? Кто, как не папа, расскажет, как мальчики реагируют на девочек? Что они испытывают при первом поцелуе? И почему и как аппарат, находящийся между ног у мальчиков, меняет свою форму в присутствии девочки, с которой им хочется заняться любовью? «Опять любовь», — подумала Лера. «Почему эта любовь вмешивается во все моменты жизни человека? Неужели нельзя жить без любви?» «Наверное, нет». Ведь любовь дает надежду на лучшее, помогает верить в себя, а главное, рассеивает страхи, как туман на рассвете. Лера оторвала руку от листа бумаги. За окнами загорелись фонари, наступил воскресный вечер. И она поняла, что уже долго пишет свое письмо Дедушке Морозу. «А может, это книга?» — обрадовалась Лера. «А почему бы и нет?» «Напишу в издательство, предложу им мою рукопись, а когда книга выйдет, я подарю ее папе». Глазки Леры засверкали лучистым светом. «Папе», — прошептала вслух она непонятное ей слово. Такой мужчина, как Бруно, быстро завоевывал доверие 3 русских красавиц — Анны, Луны и Леры. Это было несложно. Он был настоящим и не делал для этого много усилий. Потому что быть честным и справедливым по отношению к другим совсем не трудно. Казалось, Лера видела, что семя любви в этой нетрадиционной сводной семье начало прорастать и давать свои плоды. Единственное, что она не понимала, где же оно пряталось все эти годы и в чем секрет счастья, которое оно несет в себе. Что надо сделать, чтобы это счастье распустилось, как вишневая почка весной? Сердцем Лера чувствовала, что это любовь. Оставалось ее найти. Единственное, о чем надо помнить, что за этим волшебным зерном надо уметь ухаживать. Потому что ранить, сломать и растоптать его ничего не стоит. А вот испытать любовь, суметь ее заслужить и сохранить практически невозможно. Все ищут свои половинки. Лера не могла, да и не хотела. Как она сможет кого-то сделать счастливым, если сама несчастна? «Прежде чем полюбить кого-то, надо полюбить себя», — повторял ей Бруно. Но ей трудно было смириться со своими физическими недостатками. Она подрастала и становилась сногсшибательной, по словам всех членов ее семьи и даже случайных прохожих, делающих ей комплименты невзначай. Лера не считала себя красивой, хотя вся пошла в маму. Худенькая, со стройными ножками, миниатюрная блондинка с карими глазами и упругой попкой. Да-да, чертовски красивой попкой. И именно мама говорила ей, что Лерочка просто классная. Вот в чем проблема. Мама замечала. Не папа. Бруно настолько часто говорил Анне «ты красивая», что даже с возрастом та перестала замечать появляющиеся на лице морщинки и смирилась со всеми ее недостатками. Как маме удавалось спокойно относиться к жизни, верить в себя и просто светиться от счастья каждый день? А когда Лера призналась, что ненавидит форму своих плеч, Анна не поверила своим ушам. «Доченька, я понимаю, если девочки не любят себя, когда они жирные, как хрюшки, горбатые, как баба-яга, или кривоногие, как футболисты. Но ты же очень красивая девочка. Про какие плечи может идти речь? Мои плечи слишком широкие», — ныла Лера. «Я так не считаю», — перебила ее мама. «И Бруно тоже так не считает. Да и вообще, кто тебе сказал, что у тебя ужасные плечи? И когда это ты стала переживать из-за этого?» Лера продолжала ронять слезы, рассматривая плечи молоденьких девочек в мобильном телефоне и сравнивая их с каким-то тестом геометрических фигур. «Это просто переходный возраст», — успокаивала ее Анна. «Все подростки в период полового развития начинают меняться, вытягиваться, покрываются прыщами, и бывает, что даже два раза в год меняют размер одежды и обуви. Посмотри на Луну. Она младше тебя, а у нее уже размер обуви сороковой. Глянь на себя в зеркало. У тебя нет никаких физических недостатков. Ты еще девочка, тебе 15. Гормоны роста еще не закончили свою магию, но как только они это сделают, ты поймешь, что ты красивая. Ты такая, какая есть. Не идеальная, но милашка в своем роде. Вот я, например, тоже не идеал, но тем не менее себе нравлюсь. А если кому-то не нравятся мои плечи, глаза или задница, это их проблемы». Но Лера ее не слушала. Ей даже стыдно было видеть счастливую маму рядом в то время, когда ей плохо. Ни один мужчина не сказал ей, что она красивая. Ни Олег, ее биологический папа, ни Массимо, ее отчим, ни дедушка Витя, отец мамы, ни друзья, мальчишки из ее класса. Единственным, из-за кого в ее светлую голову начали закрадываться сомнения о ее красоте, был нынешний отчим. «А может, Бруно мой настоящий папа?» — подумала Лера. «Ведь он любит маму, меня и даже Луну». Лере было хорошо и комфортно с Бруно. Комфортно с человеком, который был им чужим, но вел себя как родной. Его деликатность к ее переживаниям и невероятной силы взаимопонимания внушали Лере доверие к этому мужчине. И она могла раскрыться перед ним во всем, рассказать ему любой свой секрет. Даже о появлении менструации в 13 лет Лера делится в первую очередь с ним, а не с мамой. В семье не было никаких табу. Но что-то мешало быть счастливой. После появления Бруно мама реже стала проводить с детьми свое свободное время. Лера испытывала ревность к своей сестре, в компании которой предпочитал находиться Массимо, а старшую падчерицу исключать из своего круга общения. Недостаток внимания и любви не остался незамеченным, и теперь ее мама практически избегала ее поцелуев и объятий, сосредоточившись больше на роли женщины, которой до появления Бруно у нее не было совсем. Лера все чаще вступает в конфликт со своей мамой, нервно реагирует на любые ее замечания и пытается завоевать внимание Бруно, чтобы компенсировать нехватку любви и внимания. На данном этапе жизни она, сама того не замечая, попадает под влияние мифа Эдипа. Вы ведь знаете эту историю, когда сын убивает отца и женится на своей матери. Лерина история была почти схожей, только она была дочерью, готовой ранить свою мать, чтобы быть с ее отчимом. Но Бруно не давал ни малейшей возможности своей падчерице, способной ранить его любимую, а тем более заменить ее. Такого в волшебных сказках не бывает. Он просто помог Лере направить всю ее неиссякаемую энергию в правильное русло. Бруно с Анной не могли завести общих детей. Даже если их любовь была настолько сильной, они не могли ставить на кон судьбы счастье новоиспеченной семьи. Многие думают, что появление детей укрепляет отношения между мужчиной и женщиной. Но это абсолютная чушь. Мало того, что ребенка надо родить, его еще надо воспитать. Будь дети Анны на момент знакомства с Бруно чуть старше, возможно, этой семьи сейчас бы и не было. Для женщины очень важно, как складывается взаимодействие ребенка и нового партнера. Первые годы поведения Луны к отчиму отличалось ершистостью, но Анне с Бруно совместными усилиями удалось доказать дочери право матери на личную жизнь. Факт был налицо. Ее мама чувствовала себя намного счастливее с чужим дядькой, чем с родным отцом, которого она обожествляла, несмотря на всю боль, доставленную ей. Уж лучше хороший отчим, чем плохой отец. Кроме того, дети каждый день наблюдали за тем, как мама становилась все счастливее, переставала плакать и начинала чаще улыбаться. Позже Луна все-таки смогла воспринять Бруно как старшего, авторитетного, взрослого, но не отца. Поскольку какой негодяй Массимо не был, но он все же присутствовал в ее жизни. Несмотря на насыщенные взаимоотношения с Бруно, дети Анны являлись для них важным звеном совместных отношений. Анна даже и представить себе не могла, какой бы была их связь, не будь в их жизни девочек. А не удастся найти то соотношение ролей, которое поможет ей приобрести желанный баланс. Кроме того, она четко осознавала, что со временем он может меняться. Главное не забывать, что жизнь коротка, и не стоит тратить ее впустую. Поэтому до сегодняшнего дня Анна с Бруно делали из нее праздник. Лера видела изменения матери в лучшую сторону на собственных глазах. Анна перестала бояться мужчин, научилась им доверять. Даже если мужчины причиняли Лере немало горя, она понимала, что не стоит грести всех под одну гребенку. Анна на собственном примере показывала Лере, что стоит жить и бороться за счастье. А Лера была бесконечно благодарна ее настоящему папе за то, что он показал ей отцовскую любовь, а значит, научил ее любить. Лера поставила заключительную точку в ее письме Деду Морозу, но тут же исправила ее на восклицательный знак, добавив фразу: «Бруно, ты можешь стать моим папой, потому что ты настоящий». Счастливая семья. Мужчина или женщина, став родителями, должны постигнуть жертвоприношение. Что значит жертвоприношение? Когда Анна поняла это, она словно получила пощечину. Жертвоприношение, этимологически освящение от латинского, означает подношение, в частности, еды, предметов или даже жизни людей или животных одному или нескольким божествам. Первоначально термин «жертвоприношение» использовался для обозначения самых разных действий. Обычно его используют в основном для кровавых жертвоприношений. Но для родителей это значит осуществлять священное действие, священный акт. То есть, когда ты себя приносишь в жертву, делаешь действие, которое не является для тебя привычным или желаемым, ты делаешь самопожертвование. Ведь это не для тебя, а для твоих детей. Это и есть родительское жертвоприношение. Ты воплощаешь священный акт. Посмотрите на всех родителей, которые не осуществляют жертвоприношение. Они упускают самую важную часть своей жизни, то есть делать священное. Когда бывший муж Анны, Массимо, отправляет их дочь Луну к друзьям, чтобы они сходили с ней в бассейн или на пляж только потому, что он ненавидит загорать на солнце, в этом нет ничего священного. Он не делает никаких священных действий. Он просто избавляется от своей дочери, так как она ему в тягость. Она для него — пакет дерьма. Пакет дерьма, который он сам же и хотел. Только он хотел еще и ту, кто будет ему этот пакет дерьма мыть. Он мечтал, что все будет как в рекламе. Если вы берете это, то другое вам в подарок. Только в жизни все происходит иначе. И когда после развода Массимо оказался один, он задался вопросом: «А что? Нет никого, кто бы мог заняться моим пакетом дерьма. Ведь пляж и жертвоприношения не входят в мою компетенцию. Это не мой домен. И, к сожалению, люди, частые и способные на жертвоприношения, не захотят никогда на свете связываться с таким человеком. Он рискует не только остаться один, но и потерять уважение своей дочери. Поэтому помните, что быть родителем значит делать священные акты, то есть как родитель Анна сделала свое домашнее задание, свою работу. Она с Бруно вывозит детей практически каждые выходные на море, на прогулку в горах, в бассейн, парк аттракционов, на лыжи, записывают их в лагеря, чтобы они развивали свое чувство социума и не боялись идти дальше по жизни. Причем они делают это все потому, что им хочется поступать так по отношению к детям. Что, в принципе, нормально для тех, кто выступает в роли родителя. В некотором роде они приносят их жизнь в жертву своим детям. Но это ни в коем случае не должно стать упреком со стороны родителей, потому что многие люди говорят: «Да как ты смеешь после всего того, что я сделала для тебя?» И это ужасно. Это самая отвратительная фраза, потому что ты перекладываешь свою вину на ребенка, в то время как он не сделал ничего плохого. Если ты приносишь жертву, прими это как должное, иначе это не выглядит как священный акт. С этого нового 2022 года Лера знала, что ее жизнь стала магической, потому что она познала отцовскую любовь, которая приведет ее однажды к восходам настоящей любви. Ведь она теперь знает, как прорастить это зернышко.